Глава 19. Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным. Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер. Левин думал о евангельском изречении не потому, чтобы он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские, большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали. Одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как неразличны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай, и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе, несомненно, знали, что такое была жизнь и что такое была смерть. И хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать. Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным. Нельзя. Говорить о смерти, о мрачном тоже нельзя. Молчать тоже нельзя. Смотреть... Он подумает, что я изучаю его, боюсь. Не смотреть, он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках он будет недоволен, на всю ногу совестно. Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе. Она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала, и про свою усадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило хорошо. Стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что кроме физического ухода, облегчение страданий и Агафья Михайловна, и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава Богу, причастили и соборовали, дай Бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться.